Глава 4. К 11 часам утра Сандерс вернулся на Грейт Рассел Стрит, где у него была назначена встреча со старшим инспектором. Он не ночевал дома. На службе в институте Харриса у него был диван, на котором он иногда спал, если работал допоздна. А Мастерс попросил его как можно быстрее сделать анализы. Из квартиры Феликса Хэя Сандерс привез в контейнере примечательную коллекцию стаканов и бутылок. Большую часть ночи и все утро он провел за исследованием их содержимого и получил поразительные результаты. Однако усталости он не чувствовал. Было прекрасное апрельское утро, в прохладном воздухе пахло весной, а из-за старых домов показался краешек солнца. В доме на Грейт Рассел Стрит закипела обычная деловая жизнь. По нижним двум этажам сновали Мейсон и Уилкинс, дипломированные бухгалтеры, а также агенты по недвижимости, сыновья Чарльза Деллинга. Однако дверь англо-египетской импортной компании была заперта, и подле нее стоял полицейский. В квартире Феликса Хэя молодого врача встретил гладко выбритый, оживленный и невозмутимый Мастерс. Кроме него там находился лишь сержант Поллард. Солнечный свет, струящийся с улицы через небольшие окна, оживлял гостиную, хотя на ней оставалась печать таинственности. «Доброе утро, сэр!» — бодро произнес Мастерс. «Доброе, доброе, доброе! А мы с Бобом уже и не надеялись вас увидеть. Долго провозились с анализами. Идите к черту!» Беззлобно огрызнулся Сандерс. «Похоже, вы, полицейские, черпаете свои идеи из детективов. В книгах инспектор всегда говорит химику: сделай такой-то анализ. Химик идет в лабораторию, почти сразу выходит и тут же выдает результат — наличие или отсутствие некоего малоизвестного яда. Вы имеете хоть какое-то представление о том, сколько времени занимает подобное исследование?» «Да ладно вам!» — примирительно сказал Мастерс. Один за другим мужчины вошли в гостиную. Застывших фигур за обеденным столом больше не было. «Главное, хорошие новости вы принесли или плохие?» «Скорее, плохие». Лицо Мастерса омрачилось. «А-а-а, собственно, я этого ждал. Ну, что у вас?» Сандерс извлек из контейнера никелированный шейкер для коктейлей, из которого прошлой ночью разливались напитки. Шейкер стоял тогда на журнальном столике у стула Феликса Хэя и был наполовину пуст. «Трое из них, — сказал Сандерс, — пили коктейль «Белая леди». Состав — джин, ликер Куантро и лимонный сок. Но в остатках напитка на дне шейкера атропина нет вообще. Старший инспектор присвистнул. «Но это означает...» Кивнув, Сандерс выставил три стакана для коктейлей. «В остатках жидкости в стаканах...» Продолжал он. «Количество атропина варьируется от 1/50 до 1/10 грана. Судя по остаткам, Шуман принял самую большую дозу. Хэй — вторую по величине, а миссис Синклер досталась меньше всех. Видимо, яд влили прямо в стаканы». Затем Сандерс выставил на стол бокал без ножки. «Как вы знаете, сэр Деннис Блайстон пил американский хайбол, то есть ржаной виски с имбирным элем. Он выпил лишь половину бокала, и в остатках было около трети грана атропина. И, наконец, ни в одной из бутылок, из которых наливали ингредиенты, джин, виски, куантро, и даже в выжимках лимона я не обнаружил атропина. Следовательно, надо понимать, что раз яда не было в шейкере и ни в одной из бутылок, значит, атропин добавили в каждый из четырех стаканов. Получается, преступник обошел вокруг стола и добавил яд во все напитки после того, как их смешали?» «Да. Казалось бы...» — помолчав немного, сказал Мастерс. «Трудно придумать что-то более рискованное. Кто-то добавляет атропин в четыре стакана, и гости ничего не замечают. Это можно незаметно проделать один раз или, допустим, два, но четыре!» Инспектор задумался. «Кстати, доктор, какова смертельная доза этого зелья?» «Обычно полграна». «А в этих стаканах даже после того, как гости выпили?» Не унимался старший инспектор. «Вы обнаружили до трети грана». «Чудеса, да и только». «Но ведь злоумышленник мог прикончить их всех одним только атропином». «Вполне вероятно». Мастерс уставился на обеденный стол, словно еще раз пытаясь представить себе четырех сидящих за ним жертв. Солнечные лучи, проникавшие сквозь узкие окна, подсветили декоративные панели на стенах и фрески по обе стороны от камина. На изумительных фресках XVIII века в нежных акварельных тонах были изображены нимфы у пруда. «Интересно», — подумал Сандерс, — «каково было первоначальное назначение этой комнаты, находящейся на последнем этаже городского дома?» Над камином красовалась резная полка, на которой теперь в беспорядке были разбросаны книги в ярких обложках. На одном из журнальных столиков лежала открытая коробка сигар, а на обеденном столе стояли две пепельницы. Зонтик с ручкой из красного дерева лежал теперь на столе, напоминая клинок. «Смертельная доза яда», — настойчиво продолжал Мастерс, — «в каждом стакане». «Вы помните, что сказала ночью миссис Синклер? Она, мол, готова поклясться, что ни в один из стаканов не могла попасть никакая отрава. И зачем она вылезла с этим замечанием? Зачем так торопилась сказать нам это? Ведь не может быть, чтобы все гости знали, что пьют отравленные коктейли, правда?» «Вряд ли такое возможно», — заметил Сандерс. «Опасное вышло бы развлечение». «Вы нашли что-то еще?» Старший инспектор скептически ухмыльнулся. «Богатый урожай отпечатков пальцев, но, вероятно, бесполезных. От ручки этого зонтика толку никакого. Думаю, вы и сами хватались за нее, доктор, поднимаясь по лестнице. Безусловно, это оружие, которым закололи Хэя. Но, похоже, никто не знает, чей это зонтик и откуда он взялся. Я это выясню после допроса свидетелей. Утром их выписали из больницы, и теперь у меня развязаны руки». «А как же Фергюсон?» «Хватит меня изводить, доктор!» — огрызнулся Мастерс. «Пока я знаю о Фергюсоне только то, что он действительно пропал. Придется, видно, обратиться к сэру Генри. Боб был прав. Ни через парадную дверь, ни через черный ход этот тип не уходил. Утром я осмотрел всю заднюю стену. Там есть водосточная труба, но далеко от окон, и Фергюсону, чтобы добраться до нее, надо было обладать обезьяньей ловкостью. Получается, он выпрыгнул из окна, не оставив следов на земле. У нас есть лишь одна зацепка». «Какая?» «Он забыл очки», — буркнул Мастерс. «А на очках оставил свои отпечатки. Хотя вряд ли нам это хоть немного поможет. Если только его нет в картотеке Скотланд-Ярда, что маловероятно. Так что прогресса никакого. Кстати, у меня есть адрес поверенного Хэя, и я пошлю к нему сержанта. Я же сам намерен еще раз сразиться с миссис Синклер. Желаете присоединиться ко мне, доктор?» Сандерс желал, он чувствовал, что заслужил это. Они поехали в Челси на полицейской машине, и когда свернули на набережную Темзы, Сандерс заметил, что даже сейчас, весной, река выглядит по-осеннему. Можно было предугадать, каким окажется жилище Бониты Синклер. И действительно, оно выглядело как загородный коттедж или кукольный домик. Между темными кирпичами аккуратными линиями белел известковый раствор, на многих окнах висели ящики для цветов, в которых летом, вероятно, цвели розы. На зеленой двери красовалось латунное кольцо в виде кошки. Однако не это заставило Мастерса с излишней резкостью дернуть рукоятку ручного тормоза, когда он остановил машину. Несмотря на то, что была весна и на деревьях распускались почки, в высоких окнах справа от двери мелькали отсветы горящего камина. Мимо одного из окон неторопливо проследовала мужская фигура. «Похоже на сэра Денниса Блайстона», — заметил Сандерс. «Это и есть сэр Деннис Блайстон», — пробурчал старший инспектор. «Ну и болваны! Говорил ведь я Сагдану не спускать с него глаз. Я велел установить слежку за всеми тремя, чтобы они не общались друг с другом, и смотрите, что делается! Он все-таки улизнул. Пойдемте!» Опрятная горничная взяла у Мастерса визитную карточку. Их провели в гостиную, напоминающую беседку, где по обе стороны от камина сидели Бонита Синклер и сэр Деннис. Все выглядело по-домашнему. Хозяйка, одетая в просторный голубой пеньюар, потягивала утренний херес. При свете камина ее красота выигрывала еще больше. Или же дело было в несколько театральной обстановке. Блайстон резко встал со стула. «Доброе утро, миссис Синклер», — начал Мастерс. «Доброе утро, сэр. Вы быстро идете на поправку?» «К счастью, да». Блайстон производил впечатление человека сильного и одновременно нерешительного, хотя эти эпитеты, казалось бы, исключают друг друга. Он был высокого роста, с худощавым выразительным лицом и красивыми глазами, излучающими уверенность. Безупречный костюм, шитый у дорогого портного, вполне соответствовал безупречным манерам. Блайстон держался уверенно и непринужденно. Доктору Сандерсон сразу понравился. «И тем не менее, сэр», — продолжал Мастерс, «кажется, я просил, чтобы никто из вас не выходил утром из дому». Блайстон мрачно кивнул. «Это так, инспектор. Но дело в том, что мне надо было знать...» Он задумчиво улыбнулся. «Если этот человек еще испытывал слабость после отравления, то хорошо это скрывал. И разговаривал с визитерами просто, без тени смущения. Я не часто теряю память. Последний раз это случилось много лет назад, после лодочных гонок. Но я по-прежнему все помню. Когда я проснулся утром... Знаете, инспектор, я страшно мучился, думая о том, что мог натворить ночью. Успокоился лишь после того, как обошел всех своих друзей, донимая вопросами о своем поведении. Мне надо было знать. Вот и сейчас я хотел узнать, что делал вчера ночью». «Прекрасно, сэр. Вы ведь не убивали мистера Хэя?» С улыбкой поинтересовался Мастерс. «Насколько мне известно, нет», — улыбнувшись в ответ, сказал Блайстон. Все сели. «Стало быть, ситуация такова», — продолжал Мастерс. «Мне необходимо, чтобы каждый фигурант этого происшествия вспомнил все факты, даже мельчайшие. Есть определенные вещи, которые невозможно отрицать. Мы не можем отрицать того, что мистер Хэй мертв». «Совершенно верно. Значит, кто-то его убил. И бессмысленно отрицать», — напирал Мастерс, незаметно расставляя сети, «что наверняка он был убит одним из трех человек, находившихся в той комнате». Продолжать не было необходимости, ибо слова инспектора возымели действие. Бонита Синклер поставила бокал с хересом на столик рядом с собой и взглянула на старшего инспектора широко раскрытыми от ужаса глазами. Блайстон как будто внимательно слушал Мастерса, то и дело кивая, но после этих слов вмешался. «Хотите сказать, его убила либо миссис Синклер, либо Шуман, либо я?» «Если вы так ставите вопрос, сэр, то да». «Инспектор, это нелепо». «Почему?» «Потому что это полная чушь», — уверенно ответил Блайстон. «Ни у одного из нас не было причин убивать его. Повторяю, он был нашим другом, Я имею право говорить от имени всех». «Зачем нужно говорить от имени всех?» — тихо спросил Мастерс. Блайстон бросил на него суровый ироничный взгляд. Чуть помедлив, он ответил. «Незачем пытаться поймать меня на слове, инспектор. Хорошо, буду говорить за себя. Хотя более вежливо было бы спросить мнение миссис Синклер. Вот и все». Потом, видимо, желая положить конец недомолвкам, заговорил снова. «Так, послушайте. Скажу правду. Иногда Хэй меня раздражал, а кое-кто считал его обыкновенным хамом и грубияном. Но мне он был добрым другом. Оказал мне массу услуг, и с ним всегда было интересно. Я готов во всем помогать вам, только бы его убийцу повесили». Как будто немного устыдившись собственной несдержанности, Блайстон успокоился и откинулся на стуле. «Отлично!» — бодро воскликнул Мастерс. «Такого рода разговор меня устраивает. Скажите, сэр, никого из вас не удивило, что мистер Хэй пригласил всех к 11 вечера?» «Да нет, не особо». «А вот ваша дочь сказала, что вы никогда не ходите на вечеринки». «Моя дочь не имеет к этому никакого отношения», — с некоторым раздражением ответил Блайстон. «Мне говорили вчера вечером, она доставила вам немало хлопот, за что прошу прощения. Не совсем понимаю, что она имела в виду. Конечно, я не принадлежу к золотой молодежи, о которой мы так часто слышим, но не считаю себя и стариком, которого надо возить в инвалидной коляске». Блайстон оглянулся на Бониту Синклер, которая наградила его загадочной улыбкой. «Кстати», — напирал Мастерс, — «не приглашал ли вас к себе мистер Хэй, чтобы сообщить какую-то важную информацию?» Вопрос Мастерса заставил сэра Блайстона резко обернуться. «Информацию? Не понимаю. Вы говорите, Хэй оказывал вам услуги. Какого рода услуги?» «Он инвестировал для меня деньги, и всегда успешно, и частенько давал дельные советы». «Вот как. А вам, мэм, он тоже помогал с инвестициями?» Мастерс повернулся к миссис Синклер. Она сохраняла такой же серьезный вид, что и прошлой ночью. Ее темные волосы были заплетены в косы и уложены над ушами. Подавшись к камину, она положила руку на колено, как актриса на старых фотографиях. Однако ее поза не выглядела театральной, а была естественной и непринужденной. «Довольно часто, господин Мастерс. Я мало что смыслю в денежных делах, и мистер Хэй всегда охотно мне помогал». «Хорошо, мэм», — вкрадчиво произнес Мастерс. «А теперь прошу вас продолжить вчерашний рассказ с того места, где нас прервал доктор. Я имею в виду атропин. Видите ли, все вы получили дозу атропина в чем-то. Но вчера ночью вы сказали, что, мол, невозможно, чтобы кто-то отравил коктейли. Что вы имели в виду?» Миссис Синклер смутилась. «Я полагаю, вы неверно меня поняли. Либо я еще находилась под действием яда и, вероятно, неясно выразилась. Мне жаль. Разумеется, я имела в виду, что никто из нас не мог добавить яд в коктейли». «Из кого? Из нас?» «Из нас четверых, находившихся в квартире мистера Хэя». Мастерс пристально посмотрел на нее. «Простите, мэм. Но вчера ночью вы говорили не так. Вы сказали «никто вообще». «Конечно, вы неверно меня поняли», — произнесла миссис Синклер так искренне, что Мастерс засомневался. «Позвольте мне рассказать, как все было. Как только все мы собрались у мистера Хэя, он попросил меня приготовить коктейли. Я ведь вам говорила?» «Да, разумеется. Я знаю, вы не считаете, что я добавила в них яд. Я бы не смогла, даже если бы захотела. И никто не смог бы. Все трое были на кухне и смотрели на меня. «Все трое мужчин?» «Все трое стояли вокруг меня». «Продолжайте, мэм». Сначала Дэнни, то есть сэр Деннис, сполоснул шейкер для коктейлей горячей водой. Затем он сполоснул также стаканы, и все мы это видели. Я приготовила коктейль, и мистер Хей смешал его. Сэр Деннис приготовил себе хайбол из виски и имбирного эля. В ответ на вопросительный взгляд Мастерса Блайстон твердо кивнул. Затем мистер Шуман поставил на поднос шейкер, стакан с хайболом и три пустых стакана для коктейля и отнес его в гостиную. Мы видели, как он поставил поднос на столик и тут же вернулся. Уж, конечно, бедный мистер Шуман ничего такого не делал. Мы тому свидетели. К тому же я точно знаю, что в тот момент с напитками все было в порядке. «Откуда вы знаете, мэм?» «Потому что я их пробовала», — с торжествующей улыбкой ответила она. «Когда готовишь несколько порций коктейля, пробуешь, как получилось. Смешав ингредиенты белой леди, я отпила немного. Стыдно признаться прямо из шейкера». Она поморщилась, словно стыдясь своей вольности. «И я попробовала также хайбол сэра Денниса. Мне еще не доводилось его пить, и захотелось узнать, каков он на вкус». Мастерс все больше мрачнел. Он откашлялся. «Минутку, мэм. Вы говорите, мистер Шуман отнес поднос из кухни в гостиную и вернулся на кухню. Разве вы все не пошли сразу же в гостиную?» «Нет. Именно об этом я и хотела вам рассказать. Мы остались на кухне, потому что мистер Хей стал показывать фокус с апельсином. Он по-особому надрезал кожуру, а потом отгибал ее или что-то еще, и получалось лицо смеющегося или плачущего младенца». На лицо миссис Синклер набежала тень грустной снисходительной улыбки. «Не было равных мистеру Хею по части разного рода фокусов, шуток и розыгрышей. Он радовался как школьник, если мог показать что-то оригинальное, вроде незапотевающего зеркала в ванной или нового трюка с исчезающей из конверта банкнотой в 10 шиллингов. Не забуду, как он стоял перед холодильником на кухне, а его апельсиновый младенец пищал «Мама!» и все от души смеялись». Миссис Синклер вдруг вздрогнула и добавила: «Знаете, тот ужасный зонтик с клинком принадлежал ему». Наступило молчание. «Я не знал этого, мэм», — хмуро заметил Мастерс. «Зонтик был у него в квартире вчера ночью?» «О, да, он там уже давно. Обычно он стоял в подставке для зонтов в холле». «Но вернемся к яду. Миссис Синклер, вы готовы поклясться, что никто ничего не подмешивал в те напитки?» Она сцепила руки. «О, да, конечно. То есть я знаю, что никто из нас не мог это сделать. Мы все время были друг у друга на виду. Поймите, мистер Мастерс, это было просто невозможно. Наверняка все случилось позже». Мистер Шуман переставил шейкер и стаканы с подноса на столик и вернулся на кухню, где оставался с нами, пока мистер Хей показывал фокус с апельсином. Она выразительно помолчала. «Мы все пробыли на кухне... Интересно, сколько времени?» Обратилась она к Блайстону, словно желая прояснить все, что произошло, с точностью до секунды. «По меньшей мере 3 или 4 минуты», — сказал Блайстон, пристально глядя на Мастерса. «И все это время», — продолжала миссис Синклер, — «напитки стояли на столе в другой комнате. Вы, конечно, знаете, что кухня не примыкает непосредственно к гостиной. Из-за двери кухни холла было почти не видно. Перед ней стоял мистер Хей, и мы не видели того, что происходит в гостиной. Разве это не ясно? За это время кто-то, вероятно, прокрался в гостиную, какой-то злоумышленник, и подмешал яд в напитки». Мастерс внес в блокнот очередную пометку. Его внешняя невозмутимость и приветливость таили в себе опасность. «Прекрасно, мэм», — с интересом заметил старший инспектор. «А вот только одно. Вы вполне уверены, что мистер Шуман не подмешал яд, когда относил напитки в гостиную?» Миссис Синклер и сэр Деннис Блайстон подтвердили в один голос. В этом нет сомнения. «Мы наблюдали за ним из холла», — пояснила Бонита. «Поднос был немного влажным, и я не хотела, чтобы его ставили на дорогую мебель мистера Хэя». «Понятно». «В гостиной коктейли сразу разлили по стаканам?» «Нет, их разлили позже. Только хайбол Дэнни был уже в бокале». «Ах, инспектор, это так просто!» — настаивала она. Злоумышленнику оставалось только проникнуть в гостиную, подмешать атропин в шейкер и бокал с хайболом, и страшно подумать на этом все. «М-да. И все. Подмешать атропин в шейкер для коктейлей. Да? Разумеется. Продолжайте, мэм». Миссис Синклер замялась. «Право добавить почти нечего. Потом мы пошли в гостиную. Мистер Хэй сам разлил коктейли и раздал стаканы. Мы уселись вокруг стола. Мистер Хэй рассадил нас со словами, что хочет произнести речь». Она вновь готова была расплакаться. Он встал, как на собрании, и начал. «Друзья, римляне, сограждане. Обычно на собраниях так не говорят, но такова была манера мистера Хэя, и, произнося это, он трясся от смеха. Сначала предложил тост за меня, за нашу белую леди, — провозгласил он. Мы выпили. Потом он сказал, что намерен кое-что сообщить, что это вроде празднования». «И что же он хотел сообщить, мэм?» — допытывался Мастерс, пока миссис Синклер смотрела в камин. «Но в том-то и дело. Он так и не договорил. Сначала он вспомнил анекдот о двух шотландцах. Рассказав эту смешную историю, он разволновался, говоря, что она, в свою очередь, напомнила ему другую историю, которую он должен рассказать, пока не забыл. И он завел одну из этих бесконечных историй, изобилующих диалектными словечками. Мистер Хэй любил подражать диалектам, в особенности лэнкширскому. Так вот, поначалу эта история не показалась мне такой уж смешной. Но вдруг я расхохоталась. Мы все хохотали все громче и громче. Мне стало очень жарко, поплыла голова. Мистеру Хэю наверняка тоже было жарко, потому что по его лицу струился пот, а рыжие волосы встали дыбом. Он так хохотал, что едва мог говорить. Очень странное зрелище представлял собой мистер Шуман. Обычно такой хрупкий и деликатный. Он согнулся почти пополам, прижав руки к бокам и топая по полу. Последнее, что я помню, — это лицо мистера Хэя в обрамлении огненно-рыжих волос, которое как будто раздувалось и заполняло собой комнату. Он говорил что-то на диалекте, указывая на нас. Все смешалось, извертелось, и все. Миссис Синклер говорила с отстраненным видом, глядя то на огонь в камине, то на Мастерса. Однако ее рассказ отличался необычайной живостью, видимо, благодаря художественному вкусу женщины, и сопровождался изящной жестикуляцией. «Не хочется даже об этом вспоминать», — закончила она. Старший инспектор повернулся к Блайстону. «Теперь вы, сэр, можете что-нибудь добавить?» «Боюсь, что нет», — ответил Блайстон, поднося к лбу свою примечательную руку. «Конечно, я осознавал, что происходит что-то неладное, но времени разбираться с этим не было. Более того, мне захотелось петь. Я уже собирался затянуть матросскую песню «Правь к берегу, матрос, правь к берегу». Не могу вспомнить, запел ли я на самом деле». «Вы тоже считаете, что никто из вашей компании не мог отравить напитки?» «Разве это не очевидно? И вы считаете, что кто-то посторонний подмешал атропин в шейкер, пока все вы находились на кухне?» «Да». И, за исключением вашего хайбола, напитки разлили по стаканам только когда вы все вернулись в гостиную. Вы видели, как коктейли разливают по стаканам? Несомненно. Само добродушие, Мастерс откинулся на спинку стула. «Ну, хватит!» — отрезал он. «Признаюсь, я получил удовольствие, наблюдая за всем этим балаганом. Но должен предупредить вас обоих, что пора нам перейти к делу, а вам выложить правду. Дело в том, что в шейкере атропин обнаружен не был. Вы следите за ходом моих мыслей, сэр? Из этого следует, что атропин, вероятно, подмешан в каждый напиток после того, как коктейли были разлиты. Вы говорите, что все находились в гостиной, сидели вокруг стола. Я хочу знать, кто из вас подмешал яд в напитки? Я также хочу знать, сэр, зачем у вас в карманах было четверо часов, и зачем у вас, мэм, был в сумочке пузырек с негашенной известью и пузырек с фосфором? Я жду».